В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Это 929-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе о юбилее Петербургского радиоцентра, о проблемах у Кольского Саамского радио и Латвийского радио, новости международного вещания будут из Португалии, Вануату, США и Италии. Кроме того, мы расскажем о планах по созданию в Соединенном Королевстве радио для заключенных. Ну а если у вас нет доступа в интернет, то приготовьтесь записать вопросы нашего опроса для радиолюбителей. 17 января 1939 года приказом по Ленинградскому областному управлению связи номер 31 Ленинградский радиовещательный узел был реорганизован в Ленинградскую радиовещательную дирекцию. Эта дата считается днем рождения Санкт-Петербургского регионального радиоцентра. Справедливости ради стоит отметить, что родившаяся в январе 1939 года Ленинградская радиовещательная дирекция фактически была правопреемницей ряда предприятий радиовещания и радиосвязи города, осуществлявших свою деятельность с момента начала регулярного радиовещания в Ленинграде в 1924 году. 50-е годы прошлого века стали началом реализации двух самых масштабных проектов в истории филиала, одним из которых стало строительство радиоцентра номер 11 в поселке Красный Бор Ленинградской области, одного из самых мощных в мире комплексов длинноволнового, средневолнового и коротковолнового вещания. Таким образом, были решены сразу несколько важнейших государственных задач, и в том числе обеспечение радиовещания в диапазонах длинных и средних волн большей части северо-западного региона страны и в диапазоне коротких волн территории стран Европы, Африки и Ближнего Востока. Многочисленные реорганизации предприятия в последние десятилетия, отнимавшие много сил и времени, тем не менее не помешали специалистам Санкт-Петербургского радиоцентра успешно решать весь комплекс задач по повышению эффективности работы действующих технических средств и их своевременному техническому перевооружению, освоению неиспользованного и нового радиочастотного ресурса, прежде всего в целях организации радиовещания с частотной модуляцией, а также по внедрению новых передовых технологий. Об этом говорится в информационном сообщении, которое публикует петербургский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети. Один из самых престижных многосторонних проектов в сфере содействия коренным народам, Кольское Саамское радио, находится перед угрозой закрытия. Полученные гранты предназначались для покрытия стартовых затрат, но не на текущие расходы. Из студии в селе Лавазера, по-саамски Лувьяр, шли местные новости из всех саамских поселков Кольского полуострова, которые также передавались на саамские радиостанции Норвегии, Финляндии и Швеции. Кольское Саамское радио не зависит от политических партий и государственных органов. Крупным бизнесом содержание программ также не контролируется. Но журналистский коллектив должен получать зарплату. На данный момент долги радиостанции достигли примерно 7 тысяч евро. Об этом сообщает Саамское радио НРК из Норвегии. Если в ближайшее время мы не сможем найти необходимые средства, чтобы как можно скорее погасить долги, нам придется закрыться, сказал Александр Пауль в интервью Саамскому радио НРК. По его мнению, раз закрывшись, станции уже будет трудно возобновить свою работу. По имеющимся данным, один из немногих источников дохода – продажа телевизионных новостей скандинавскому саамскому новостному телеканалу «Оддасат». Норвежское отделение «Оддасат» платит коллегам из Лавазера по 8 тысяч норвежских крон за репортаж. Это примерно 750 евро. Этих репортажей может быть не более 4 в месяц. Для функционирования радиостанции этого совершенно недостаточно. В конце 2007 года иностранное финансирование прекратилось, и Кольское Саамское радио должно было существовать самостоятельно. Об этом говорится в сообщении информационного агентства ОНР. Проблемы существуют и у наших коллег в Латвии. ТВ Дайджест со ссылкой на Микс Ньюс ЛВ сообщает о том, что латвийскому радио грозит неплатежеспособность. Долги предприятия составили примерно 700 тысяч латов. Национальный совет по радио и телевидению указал, что для спасения предприятия его представители 20 января должны прийти с планом выхода из долгов. Накануне Национальный совет по радио и телевидению вызвал на переговоры генерального директора латвийского радио Айгара Семевица, после чего состоялось внеочередное заседание. Во время встречи с правлением латвийского радио было заявлено, что в случае, если предприятие не сможет предложить план выхода из долгов, оно может быть объявлено неплатежеспособным, после чего в нем будет назначен администратор для предотвращения банкротства. В качестве мер по предотвращению банкротства рассматривается возможность закрытия радиостанции НАБА, трансляция 3-го и 4-го канала латвийского радио только в пределах Риги и отправление части работников в неоплачиваемый отпуск. Как позднее сообщило информационное агентство ОНР, гендиректор латвийского радио подал в отставку. Исполняющим обязанности был назначен Дзинтар Сколац, до сих пор руководивший службой новостей латвийского радио. А еще неделю спустя правительство страны предварительно договорилось о предоставлении латвийскому радио ссуды на покрытие долгов. Советник премьер-министра Кристс Лейшскалнс отметил, что руководство Госрадио вначале должно предложить, как можно сократить расходы. Как сообщалось, для решения финансовых проблем государственное радио также придется уменьшить зарплаты и количество работников. Если латвийское радио не получит дополнительное финансирование, не исключено также и сокращение вещания, говорится в сообщении ОНР. К новостям международного эфира. RDP International, станция международного вещания Португалии, 31 января запустила экспериментальное вещание в формате DRM. Проект осуществляется совместно с Deutsche Welle. Трансляции будут идти каждую субботу и воскресенье с 9.30 до 11 часов, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 9815 кГц. Направление трансляции – Центральная Европа. Информацию об этом публикует Media Network Weblog. RDP International. Sempre nova. Sempre rádio. Технический специалист по высокочастотному оборудованию радио Новой Зеландии Стив Уайт некоторое время назад вернулся из Ханиара. Как рассказал Адриан Сайнсбери, ведущий программы Mailbox новозеландского радио, информацию которого публикует бюллетень Всемирного DX-клуба, Стив Уайт занимался там восстановлением передатчика станции SIBC, вещательной корпорации Соломоновых островов, который отсутствовал в эфире около 3 лет. Сейчас этот передатчик работает в эфире на частоте 9540 кГц, это дневная частота. Кстати, месяц назад мы рассказывали об успешном приеме сигнала этого передатчика в Петербурге. Ему также удалось вернуть в эфир ночную частоту 5020 кГц. До этого Уайт побывал в Порт-Вилла, где VBTC, телерадиовещательная корпорация Вануату, устанавливает новые кратковолновые передатчики. Тестовые трансляции должны стартовать в начале этого года. Вот расписание, по которому можно попробовать их принять. Частоты 3945, 4960 и 5055 кГц с 7 до 20 часов, 7260 кГц с 20 до 19. Мощность передатчиков 10 кВт, антенна не направленная. Бюллетень Всемирного DX-клуба публикует сообщение о возобновлении трансляции «Радио Свобода» на азербайджанском языке на коротких волнах. Вещание организовано через передатчик в Науэне, Германия. Программа в эфире с 16 до 17 часов на частоте 9485 кГц. Мощность 125 кВт, азимут антенны 103 градуса. Продолжает игры с включением-выключением коротковолновых частот и собрат «Радио Свобода», входящий в BBG «Голос Америки». Речь на сей раз о программах на урду. Они были прекращены 31 декабря, а уже спустя пару недель вновь появились на коротких волнах по тому же самому расписанию. С часу до двух частоты 9520 и 9820 кГц и с 14 до 15 7440 и 9390 кГц. Трансляции на средних волнах 972 и 1539 кГц остаются неизменными с 14 до 2. Voice of America, News Center, Washington, D.C. से ये है रेडियो आपकी दुनिया. पेश खिदमत है आज की ताज़ातरीन खबरें. В новом 2009 году радио «Джойстик» возвращается в Милан. Об этом говорится в сообщении бюллетеня Всемирного DX-клуба. Italian Radio Relay Service, станция коротковолнового вещания Nexus International Broadcasting Association, будет транслировать программу Radio Joystick каждую первую субботу месяца через передатчик в Римавской Соботе, Словакия. Мощность этого передатчика 150 кВт. Трансляции будут начинаться в 9 часов и выходить в эфир на частоте 9510 кГц. Radio Joystick будет продолжать информировать своих слушателей о маленьком острове Мальта, так как Республика Мальта больше не имеет своего международного радиовещания. Координаты станции: почтовый адрес «Радио Джойстик», постфах 10-08-12, индекс 45-408, Мюльхайм андер Рур, Германия. Веб-сайт www.radiojoystick.de. Hey, Theodore, like, what are we gonna do tonight, man? Theodore? You ain't hanging out with me, call me no Theodore. Well, then, Slick, На российском DX-портале открылся опрос, который проводится совместно с нашей радиостанцией «Голос России». Тема опроса – «Как вы слушаете международное радио?». Всех, у кого есть доступ в интернет, мы приглашаем зайти на портал по адресу dxing.ru и ответить на предложенные вопросы. Ваше участие очень важно для получения полной и объективной картины мнения наиболее активной части аудитории слушателей радио, которые считаются радиолюбители. Если же у вас нет возможности выхода в интернет, то, пожалуйста, запишите наши вопросы и пришлите ответы по почте. Обращаем ваше внимание, что опрос проводится до 20 февраля, то есть к этой дате письмо должно дойти до нас. Так что, пожалуйста, не затягивайте с ответами. Итак, наши вопросы. Первый. Как часто вы слушаете станции международного вещания? Ежедневно, несколько раз в неделю, может быть, раз в неделю. Второй вопрос. Где вы обычно слушаете передачи станции международного вещания? На коротких волнах, на средних волнах, на спутнике, в интернете, возможно, варианты в прямом потоковом вещании, посредством скачивания файла или подписки на подкаст, может быть, какие-то есть и другие варианты. Укажите, пожалуйста, не более трех вариантов в порядке вашего предпочтения. Третий вопрос. Есть ли у вас возможность приема цифрового сигнала в формате DRM? Четвертый вопрос. Какие технические средства вы используете для приема станции международного вещания? Эфирный портативный приемник, стационарный приемник, профессиональный, спутниковый приемник и так далее. Укажите, пожалуйста, также не более трех вариантов в порядке вашего предпочтения. В какой стране, а может быть, странах вы проживаете? Это наш пятый вопрос. Шестой вопрос. На каких языках вы можете слушать радиопрограммы? Седьмой вопрос. Программа «Голоса России» на каких языках вы слушаете регулярно? Восьмой вопрос. Слушаете ли вы DX-программы «Голоса России»? Если слушаете, то на каких языках? Девятый вопрос. Сколько еще слушателей «Голоса России» вы знаете в вашем городе или местности? Вопрос десятый. Дайте оценку каждой из трех служб вещания на русском языке. В настоящий момент это Всемирная русская служба, канал Содружества и Международное русское радио. Ваша оценка интересна с точки зрения содержания их программ, а также существующей сетки вещания. Пожалуйста, оценивайте по пятибалльной шкале, где 5 отлично, а 1 неприемлема для станции международного вещания. Пожалуйста, по возможности дайте короткое обоснование вашего мнения. И последний, 11-й вопрос. Выпуски новостей на всех трех службах унифицированы и идут в новом формате по сравнению с форматом, который использовался Всемирной службой несколько лет назад. Какой вариант подачи новостей больше подходит для вас? Прежний или современный? Ваши письма с ответами направляйте по адресу Россия, индекс 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, радиостанция «Голос России», Всемирная русская служба, программа «Клуб DX». А всем, кто имеет выход в интернет, напомню еще раз, что принять участие в опросе можно на портале dxing.ru. Всем участникам заранее спасибо. И в заключение. Лента.ру со ссылкой на газету The Telegraph сообщает, что правительство Великобритании планирует создать радиостанцию для заключенных. Предполагается, что станция будет вещать 12 часов в сутки в 140 тюрьмах Англии и Уэльса. Основой вещания станут образовательные передачи и сообщения, принимаемые от заключенных и для заключенных. Согласно подсчетам специалистов, стоимость запуска проекта составляет 2 миллиона фунтов стерлингов. Эти деньги могут быть получены либо из государственного бюджета, либо от благотворительных организаций. Однако, по мнению некоторых членов правительства, создание такой радиостанции является напрасной тратой средств, которые могли бы пойти на улучшение быта заключенных. И на сегодня это все. Программу подготовили режиссер Владимир Иванов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».